Услышав ее, я, контролируя свой образ, дабы не выдать то, что уже хочу по ней вдарить силой разума, улыбнулся. Человек каждый день влияет своим сознанием на окружающий мир. Просто мы научились делать это чуть лучше. Неизвестное существо хмыкнуло. Ты меня очень заинтересовал, Ясуда Тецуя. Стала улыбка девушки чуть больше. Если бы не Ешира, прикрыла блаженно глаза она, не сдержав довольно похотливое хихиканье, то я могла бы уже и влюбиться. А ведь сначала она показалась мне относительно адекватным существом. Как жаль. И чего ты добиваешься этим разговором? Стало интересно мне. Ясуда Тецуя, как ты смотришь на то, чтобы стать со мной одним целым? А Ешира, не понял такой логики я. Меня на всех хватит, подмигнула она. Декорации вокруг активно стали плыть, превращаясь в, ну, пусть будет ничто, даже ничто, абсолютное, словно живая тьма. Лишь иллюзия, порожденная сознанием этого существа, но явно на основе чего-то еще. Эмоции этой тьмы тоже словно имели свое сознание. Опять же иллюзия, но словно состоящая из жадности, такой жадности, которой я еще никогда не чувствовал. Из этой же жадности порождались другие чувства. Если не получится забрать, то убить, а потом забрать. Если получится забрать, то полностью и без остатка. Если не выйдет ни то, ни другое, то слиться, стать единым целым, дабы возродиться новым, но единым. Из жадности же появилась любовь, но, да, такая же искаженная. Безумно, что я умудрился не обратить на это внимание сразу. Неприятно осознавать, что тут есть существа, которые могут прятать свои истинные чувства даже от псионика. Впрочем, на что я рассчитывал? И так понятно, что в таком мире есть те, для кого мои способности – обычная детская забава. Обидно. Еще и ассоциативные цепочки очень, очень не вовремя мне подсказали, откуда эта тварь. Чертовы фанаты фэнтези, как же вы не вовремя. Порождение. Бездны, не очень уверенно спрашиваю, смотря на девушку, стоявшую, либо парившую, посреди этой тьмы, что уже начинало по чуть-чуть ластиться ко мне, словно пробуя на вкус. Интересно, подчинять сознание других, особенность всех подобных существ, или они тоже делятся на классы, и почему тогда она выглядела в том духовном зрении как простой человек для Азами? Ладно, эмоции, понимаю, что очень даже возможно, но скрыть все это, мимикрировала, что ли? Для всех остальных я лишь обычный, пусть очень могущественный темный дух. Едва заметно кивнула девушка с улыбкой на лице. В этом мире живут необычные создания, Ясуда Тецуя. Их восприятие мира крайне особенно, как и сам этот мир. Они могут быть всезнающими и всемогущими творцами, но сами себя ограничивают. Эта реальность удивительна, ты так не думаешь? Мультивселенная сама по себе удивительна, качаю головой. Как и все мы, с неизменной улыбкой кивнула девушка. Тьма вокруг окончательно ожила, начав тянуть ко мне черные жгуты, став обволакивать меня ими. Мое лицо ничего не выражало. Она, на фоне этой черноты, неспешно подошла к моему образу, погладив по щеке. Я, она уже практически выбралась, Ясуда Тецуя, тихо начала шептать она. Вскоре весь этот мир погрузится в бездну. Постепенно, по чуть-чуть, мы все станем одним целым, единой разумом и душой, чистый разум. Еще и этого не хватало. Ну и зачем, кстати, ты мне о своем плане начала говорить? Зачем упомянула освобождение? Нет, ну разве не дура? Ты зря решила показаться. Теперь мне не нужно искать твой образ. Безэмоционально, смотря в ее пугающе глубокие глаза, сообщаю, после чего моя рука резко, наплевав на окружение, вырывается из этой тьмы, и я хватаюсь за голову существа. Буквально на миг почувствовал непонимание в эмоциях твари, после чего сила разума вспыхнула и меня выбила из сознания. Наверное, уже скорее эко. Я, Исуда-сан, с вами все в порядке? Плюнула окончательно на конспирацию девушка. Асуна стояла возле меня, закрывая своей грудью мне весь угол обзора. Голова немного трещала и хотелось отдохнуть после такого длительного погружения в такую точку зрения, но я подавил это в себе, обратившись сразу ко всем. Печать, что ты имеешь в виду, Ясуда Тецуя? Непонимающе спросила Акиема Наоми. Все, не быть мне охранником. Чистый разум, как же быстро они сориентировались. Умеют быстро обувь менять, что бы это ни значило. Тот дух сейчас вырвется. Не стал уточнять про порождение бездны я. Им от этого ни холодно, ни жарко. То, что было в Акияме Эко, лишь отдельная ее часть, которую я смог уничтожить. На секунде в помещении повисло молчание, пока я не почувствовал целую прорву эмоций, от возмущения до новой порции страха. Кто-то не поверил, кто-то не захотел верить, кто-то поверил, но не полностью. Азами уже была незримо возле меня, хоть и не проявлялась. «Мы должны идти», — немедленно ухватился покрепче за Катану Фуджи, переведя острый взгляд с меня на старейшин. «Он не врет, я ручаюсь за него». Старейшины переглянулись, после чего кивнули, встав из-за своих мест. Ясуда-сан, тем временем, и не пытаясь скрыть беспокойство, подал голос Яшира, как и Акатян. Я кинул недолгий взгляд на мирно спящую девушку. Скорее всего, прежней она уже не станет, но это будет именно Акия и Маяка, а не то, создание, не стал сдерживать хмык я. В эмоциях старшеклассника появилось такое облегчение, несмотря на то, что он услышал про печать, словно ранее серый, безжизненный мир, наполнился сотнями красок. Впрочем, вскоре он с уже намного более решительным лицом, полыхая прожекторами из глаз и своей синей аурой, посмотрел на выход, наверное, в сторону печати. Уверен, куча людей, выходящая из небольшого помещения с серьезными, решительными взглядами, смотрелась довольно пафосно. Ну, пока мы ордой все быстро не побежали к печати. Я, кстати, отстал моментально. Чистый разум, хоть силы разума использовал и не так много, но после погружения настолько глубоко в чужое сознание и общения с тем созданием, мне казалось, что я пробежал какой-нибудь длительный марафон. «Тацуя-кун, я им помогу, а ты отдохни немного». На мгновение появилась рядом со мной Азами, после чего полетела-телепортировалась за остальными. Провожая взглядом бегущую на всех парах орду из старейшин, наследников, бывшего главы, детей старейшин и их подчиненных, что экстренно пошли поднимать весь клан на уши, я неожиданно осознал, что, кажется, создал вроде и серьезную, но просто абсурдную сцену. Чистый разум – самое обычное собрание в аниме реальности. Никому не желаю таких. Глава 19.5. Попивая кофе, Танака Ишида, самый обычный вампир, ну ладно, не самый обычный, с просветленным видом наблюдал за тем, как его ученица, Ивата Рин, с печальным лицом смотрела на дверь одного довольно необычного соседа, который неожиданно вообще для всех, кажется, что и для самой Рин, понравился ей. Я уже говорил, что он отправился по делам, спокойным голосом повторил уже раз в 20-й Ишида, сделав глоток горячего напитка. «Танака-сенсей, почему Ясуда-сан даже не попрощался?» Немного возмущенно спросила Рин, буравя пронзительным взглядом дверь Тацуи. Сейчас они стояли в коридоре и, в принципе, их могли услышать соседи, но необходимый купол Танака на всякий случай поставил, да и простые люди, даже если будут слышать то, что они говорят, все равно ничего не поймут. Заклинание, действующее на мир, иногда было довольно удобным для обладателей сверхспособностей. Нет, конечно, если подойти к человеку или на его глазах показать магию или другие способности, на которые простой человек не способен, то скрыть ничего и близко не получится. Воля заклинания далеко не такая могущественная, как может показаться, однако для таких мелочей, пожалуйста. Ринтян, он тебе ничего не должен, сделал еще один глоток вампир. Ты ставишь как меня, так и Тацуя-куна в очень неудобное положение своими выходками. Не думала ли ты об этом? Я не делаю ничего плохого. Обиженно поджала губы старшеклассница, покраснела и опустила взгляд. Неудобно ей было об этом говорить. Мя-я-я, погладил лапкой котенок голову Рин, сидевшей у нее на плече. Вообще, черныша Рин с собой не часто брала, Какара был просто слишком разумный для того, чтобы девушка делала то, что, собственно, делает. А если котенок потом еще и расскажет все ее маме, хоть и умный, но еще маленький, наивный, она же знакомиться пойдет с Ясудой. Такого девушка бы просто не пережила. Сейчас у Рин просто появилось свободное время и она, возвращаясь со школы, решила по-быстрому заскочить к сенсею. Ну и к Тацуе, да, сомневаюсь, что тебе что-то светит, в который раз уже попытался образумить ученицу Танака. Почему, Танака-сенсей, переборола стыд девушка, подняв решительный взгляд на вампира. Слишком много отличий, медленно начал Ишида, от разницы в возрасте до разницы в мировоззрении. В возрасте, выпучила глаза на сенсея девушка. Ясуда-сан, тоже вампир, уже хотевший сделать новый глоток кофе вампир застыл, пытаясь понять логику ученицы. Почему? Ну, вы же старый, но выглядите молодо. Это не ответ на вопрос, все же сделал еще один глоток кофе Ишида. В мире слишком много долгоживущих рас. Тело Тецуи Куна живое, и он не истинный вампир с полуживым телом, уже зная, что дальше спросит ученица, добавил Танака. Я бы почувствовал. Кажется, мне нужно будет позже заняться твоим образованием чуть лучше. Я все помню, затараторила Рин под скептичный мявк котенка. Кажется, он знал слишком многое. Но тогда кто он? Магической энергии я не чувствую. Выглядит он обычно. Выжидающе стала смотреть на сенсея старшеклассница. Понятия не имею, пожал безразлично плечами Танака, обломав ученицу. Я не умею видеть ауры, лишь чувствовать их запах. Могу лишь сказать, что он пахнет нейтрально. Запахов каких-либо стихий я от него тоже не чувствую. В личную жизнь лезть не стану, Ринтян, это не мое и не твое дело. Тогда почему вы сказали, что он старше, чем выглядит? Нахмурилась девушка, в который раз посмотрев на дверь Ясуды. Вампир сделал еще один глоток кофе, отметив, что все выпил. Кажется, придется делать еще одну чашку. Манера общения, уровень знаний, реакция на окружение, странные, но могущественные способности, легко перечислил наблюдение вампир, видя, что его ученица стала ставить магический конструкт на дверь Тецуи посохом, который чисто физически не должен был поместиться в маленький рюкзак. Пока Рин не умела самолично накладывать магию расширения пространства, но вот довольно добрый, чтобы кто ни говорил, сенсей, очень даже, как подарок за успехи, почему бы и нет, даже если так, поняв, что спорить с наставником просто бесполезно, отмахнулась девушка, я все равно попробую, я не хочу видеть твои слезы, Ринтян, но жалеть тебя в случае чего не стану. Тем временем Рин в последний раз взмахнула посохом, конструкт магической энергии на мгновение вспыхнул вокруг двери Ясуды, после чего потух, спрятав посох в рюкзак, что смотрелось со стороны довольно сюрреалистично, девушка, отряхнув руки так, словно она была вся в пыли, гордо хмыкнула. «Видите, Танака-сенсей, а говорите, что я лентяйка», показала она на отслеживающий конструкт, выполненный просто с филигранной точностью. «Действительно хороший конструкт», немного удивленно приподняв бровь, заключил Ешида. «Меня радуют твои успехи, Ринтян, но смущает причина таких стараний». Девушка уже хотела было ответить, но тут по лестнице поднялся другой сосед, Сатаиби, с усталым лицом таща за собой тела каких-то мертвых инопланетных чудовищ. Клыкастые, мускулистые создания с синей кожей, которые вообще непонятно как смогли пролезть через входную дверь, имели вид не самый лучший. Многие зубы, точнее, клыки, были выбиты, повсюду были кровоподтеки, а определить то, что они были изначально синими, а не фиолетовыми, можно было лишь по редким участкам тела, которым повезло не попасть под удары, не говоря уже о том, что некоторые конечности двух существ отсутствовали. Причем, все выглядело так, будто конечности просто и очень грубо вырвали. Кажется, и не выглядело, а так и было. «Здоров, Ешида-кун», — кивнул Иби, после чего обратил внимание на Рин и ее котенка. Не зная, кто они, клерк просто проигнорировал Рин и Черныша, неспешно отправившись в свою квартиру. Попробовав их протиснуть сквозь открытые двери и поняв, что это бесполезно, Иби перевел взгляд на спокойного как танк Танаку, положившего руку на плечо застывшей в ужасе ученицы, что взяла на руки котенка, вжавшегося в нее. Черныш и близко не смел говорить мяу. «Я слышал, что ты маг», — начал издалека Сата, сравнивая зрительно габариты прохода и чудищ. Зачем он это стал делать после того, как уже начал проталкивать тела, загадка. «Подсобишь, а?» Ешида опустил взгляд на пол, на котором остался кровавый след, ведущий, кажется, аж на улицу. «Я помогу тебе безопасно затащить их к тебе в квартиру, но убирать не стану». «Жаль», — устало вздохнул Сата. «Разве для вас, магов, это не проще простого, а ты можешь дать мне что-то взамен, Иби-кун?» Сохраняя спокойствие, спросил Ешида. «Мы разве не соседи?» Не понял искренне Иби. «Помогать там друг другу, в конце концов». Танака едва заметно улыбнулся. «Я помогу тебе протащить их тела как раз потому, что мы соседи. Всю работу за тебя я не должен делать». Самый обычный клерк задумался над такой точкой зрения, после чего, выругавшись, кивнул. «Справедливо. Ну что, поможешь?» Танака кивнул, пошел в свою квартиру и вышел с черной сумкой, выполненной в таком стиле, словно ее только что забрали из какой-нибудь гильдии авантюристов мира, где до этого жила принцесса и ее охранник по соседству. Подойдя с тем же спокойным лицом к чудищам, Танака открыл сумку и туда самостоятельно, словно они попали в какую-то воронку, затянуло тела. Под удивленный и даже завистливый взгляд Сато Танака вошел в его квартиру и выложил их на кухне, понимая, что в коридоре они просто застрянут. С трудом, но тела поместились в тесную квартиру. Все остальное пускай клерк уже делает сам. И на том спасибо, сосед, кивнул Сато, после чего закрыл дверь. Рин начала переводить взгляд то на кровавый след, то на учителя, то на дверь. «Кто это?» В ужасе, запинаясь, прошептала она. «Мя!» Кивнул мордочкой котенок. Танака серьезно задумался. «Сосед, которому не хватает воспитания», выдал он вердикт. «Я не об этом». Йошида не стал сразу отвечать, вновь опустив взгляд на кровавый след, который, кажется, Сато убирать не собирался, учитывая, что свою дверь он закрыл на замок. Гад невоспитанный. Немного нахмурившись, Танака взмахнул рукой, что-то прошептав, и выпустил строго по коридору магическую волну, что мгновенно очистило кровь, не оставив и пятнышка после себя. Бытовая магия – то, что любил Йошида чуть ли не больше всего. «Рин-тян, думаю, это просто не наше дело. Я не верю, что вы ничего не знаете о нем». Поджала губы девушка, обвинительно став смотреть в красные глаза Танаки. Вампир вздохнул, закатив глаза, после чего в его правой руке появилась книжка. «На, почитай. И я все же рекомендую не лезть тебе к Тацуэ-куну, уважая его мнение. Расскажешь мне прочитанный материал через неделю», — быстро закруглил разговор Танака, после чего закрыл дверь. Рин поджала губы, мысленно виня сенсея за то, что он иногда бывает слишком ленивым и пассивным, после чего, уже думая пойти вниз, неожиданно вспомнила про квартиру одной коровы, и как она вообще ходит с такими бидонами. «Не настоящие, небось». Хмыкнув на свои мысли, Рин, поглаживая котенка, подошла к квартире самой коровы и несколько раз позвонила, но никто, понятное дело, не открыл. «Да ну, не может быть такого». Девушка стала названивать и названивать. Минуты три она звонила в звонок и, когда уже думала уйти, признавая, что владельцев нет на месте, дверь неожиданно открылась, и старшеклассница увидела перед собой призрачную фигуру маленькой девочки, что возмущенным взглядом смотрела на нарушительницу спокойствия. Рин глупо похлопала глазами, увидев перед собой призрака, имевшего материальную форму. Знания девушки были в совсем другой области, поэтому она плохо разбиралась в квалификации духов, но девочка, открывшая дверь, явно была необычной. Котенок, не придумав ничего лучше, погладил лапкой по голове свою хозяйку, пытаясь успокоить. «Может, еще минут бы пять звонила?» — недовольно пробурчала девочка, обиженно поджав губы. «Одна я, одна, совсем одна, ушли, а меня не взяли. Мне очень жаль», — видя грусть девочки, совсем растерялась Рин. «Больше так не делай, это невежливо», — подняв пальчик, пригрозила маленькая девочка, закрыв дверь. Ведьма еще минуты две втыкала в дверь, после чего, опасливо покосившись на дверь Иби, а также, чисто на всякий случай, на другие квартиры, неспешно пошла домой. «Мя-я-я», — с такой же опаской осматривался котенок, словно на них сейчас что-то вылетит или выпрыгнет. «Ты прав, Какара», — ускорила темп девушка, наплевав на кровавый след на нижних этажах. «Опасные соседи у сенсея, опасные». Глава 20. Как это ни парадоксально, но битву между порождением бездны Тян, во мне резко взбрыкнул образ какого-то фаната темного фэнтези, что был уверен, что до настоящего порождения бездны моей противницы как китайцу, начавшему путь в тысячу ли, что бы это ни значило, поэтому будет порождение бездны Тян, и клана Макиэма я благополучно пропустил. Лишь под самый конец умудрился, уже немного придя в себя, неспешным шагом попасть в черную зону. Еще и пришлось немного использовать силы разума, дабы члены клана Акиэйма, стоявшие на страже, мне не помешали. Подошел к яйцу как раз в тот момент, когда Йошира, крича, пронзил только-только вырвавшееся порождение бездны Тян Катаны Фуджи, которого активно лечила сосредоточенная Асуна. Даже довелось услышать пафосную речь от порождения бездны Тян. «Вы правда думаете, что сможете избежать единения разума и души?» — мягко улыбнулась целая часть. «Этот мир умрет, но бездна будет существовать и дальше. Рано или поздно мы станем одним целым. А-а-а!» — поднажал старшеклассник, полыхая глазами, после чего сжал рукоять, и он вспыхнул духовной энергией так, что ослепил как меня, так еще и стоявших старейшин, не всех, их детей с подчиненными, тела некоторых лежали с дырками в груди. Побуянило порождение бездны Тян, как есть побуянило. В следующий миг Когда тварь исчезла, из тела Ешира буквально выпала Азами. Ее энергетическая форма стала намного более прозрачной. В общем, если опустить ненужные детали, я достал исцеляющий браслет, что взял с собой, и дал его Асуне, которая оперативно его использовала, начав исцелять Фуджи. Для Азами он оказался, увы, бесполезным. «И что это было, Азами-тян?» – спросил я древнего подростка после того, как все закончилось. Весь клан в который раз выдохнул, но все еще перебывал в шоке. Началось все для клана неожиданно, и закончилось неожиданно. Слишком много событий. Ко мне даже не стали лезть старейшины, когда я прилюдно, понимая, что ситуация довольно экстренная, передал жертве безумного генетика браслет для спасения бывшего главы. Сейчас все отдыхали, и я в том числе. Мне предлагали помощь, но я понимал, что это бесполезно. Сама древний подросток после своей помощи скрылась с глаз потомков и, по факту, о ней знают лишь верхушка. Те вроде не дураки, поэтому особо распространяться не стали, осознавая, что их предок так просто не скрывался, должна была быть какая-то причина. Но, что я чувствовал по эмоциям, такая демонстрация того, что предки буквально вот тут, очень мотивировала старейшин стать чуть честнее. По крайней мере, такое предположение я могу построить на основе того, что ощутил в эмоциях стариков, когда они, немного отдохнув, стали смотреть на еще не скрывшуюся, безумно усталую Азуну. Тело Ешира Куна из-за его странных способностей оказалось более восприимчивым к взаимодействию с духовными сущностями. Я попробовала с ним слиться, и у меня получилось. Он на время получил мою силу, но цена оказалась слишком большой для меня. Грустно смотрела на свои призрачные руки девочка-подросток. «Тебе никто не может передать духовную энергию?» – осторожно спросил я, чувствуя эмоционально ее грусть. «Почему ты так избегаешь членов своего клана, Азами-тян? Думаю, они тебе смогли бы помочь». На улице уже был вечер и близилась ночь. Было просто прекрасно слышно довольно сильный ветер и, кажется, собирался дождь. Азами устало вздохнула, опустив руки. «Тацуя-кун, клан Акиэйма, потомки охотников на духов, а не жрецы. Мы не помогаем просто так нематериальным существам. Никогда. Договариваемся, подчиняем, в очень редких случаях дружим, убиваем, но просто так не помогаем. Духам же предков вообще нельзя помогать, хоть об этом в клане уже и не помнит. Почему?» – приподнял бровь я. «Странные правила, крайне странные. Я понимаю политику насчет духов чужих, но когда к тебе приходят полностью осознающие себя родственники, пусть без материального тела, почему бы им не помочь?» «Это правило ввел мой Адзисан, Акиэйма Кайши», — медленно начала пояснять девочка-подросток. «Он был основателем клана». «Вау, так она, получается, внучка основателя? Значит, ей где-то лет 300-400, неплохо. Долго же она держится, хотя нельзя отрицать, что она просто поздно родилась. Так или иначе, не мое дело, да и ассоциативные цепочки утверждают, что у представительниц женского пола нельзя спрашивать возраст. Странно, но да неважно. И почему он ввел это правило?» Адзисан был членом другого, более древнего клана, что поклонялся духам своих предков. Они были безумно могущественны, пока в один момент не исчезли, — опустила взгляд девочка-подросток, погружаясь в воспоминания. Адзисан так и не рассказал причину исчезновения, но ввел железное правило не проявляться перед потомками после смерти. Вскоре же члены клана Акиэйма вообще забыли про то, что человек способен развивать свою духовную силу до уровня внетелесного существования. «Я, единственный человек, все еще способный передать это знание, продолжу следовать заветам Адзисана. Это же что такого произошло у них там? Чистый разум. Если честно, у меня слишком много предположений». Учитывая ее прошлое возмущение по поводу того, что она не хочет становиться зависимой от той энергии, что порождает вера человека, может, в этом корень проблемы, или что? «Значит, ты не можешь обратиться за помощью к клану Акиэйма?» — понял я ее трудности. «Уверен, что та вера после появления Азами поможет ей, но сомневаюсь, что прирост будет очень сильным. В конце концов, в черной зоне были единицы, учитывая весь клан Акиэйма, а потратилась древний подросток изрядно». «Да, не могу», — прилегла она на пол. «Такими темпами я продержусь еще неделю максимум, Тацуя-кун. Обидно, очень. А обратиться к кому-то еще?» — нахмурился я. «Я, в конце концов, не бесчувственный. Особенно таковым стал после обретения эмоций. У меня почти не осталось связи. Все это время я экспериментировала над тем, чтобы вернуть физическое тело и вновь стать живой. Время пролетело просто слишком незаметно. Так, ладно, надеюсь, я сейчас делаю правильный выбор. Да и знание, в конце концов, мне от нее еще нужно получить. Хех, даже странно, что я сам для себя ищу какую-то дополнительную выгоду, пытаясь словно перед самим собой оправдаться. Основная причина явно не в этом. Итак, Азамитян, что я должен сделать, чтобы ты смогла просуществовать дольше? В эмоциях девочки-подростка, которые сейчас вообще перестали выражать что-то связанное, символизируя собой отчаяние, проснулось, что странно, легкое недовольство и, что уже не странно, едва заметная надежда. Азами подняла на меня взгляд. Где-то ударил гром. Начался ливень. Тацуя-кун, ты не владеешь духовными навыками и у тебя мало духовной силы. Если я сейчас воспользуюсь твоей помощью и начну тянуть из тебя энергию, то тебе станет намного сложнее в обучении. Я улыбнулся. За свою жизнь я никогда не использовал эту духовную силу. Могу спокойно подождать еще. Девочка-подросток вновь приняла сидячее положение и начала внимательно рассматривать мое лицо, о чем-то серьезно задумавшись. Тацуя-кун, больше всего на свете мне не хочется стать зависимой от чужой воли. Ты знал, если я начну тянуть из тебя духовную энергию, то стану, впала в небольшой ступор древний подросток, думая над тем, какую аналогию лучше подобрать, что-то вроде твоей квартирантки, которую ты мало того, что сможешь выкинуть из дома в любой момент, так еще и приказывать мне, и нельзя заключить более равноценный контракт. Заинтересовался я процессом. Азами покачала головой. Если бы я тебе давала силу в обмен, то да, но стороной просителем буду только я. Фактически, ты станешь моим. Залили щеки девочки-подростка. Хозяином. По мере диалога ее эмоции становились все более живыми и яркими. Она сейчас, несмотря на показанную реакцию, серьезно задумывалась над вариантом этого контракта. Забавно, кстати, что она сначала сказала о моих проблемах, а потом начала вскользь упомянуть свои. Не самая приятная ситуация. Она, очевидно, очень свободолюбивая и такая перспектива ей, откровенно, не нравится. Да и кому бы понравилось. Впрочем, пользоваться своим положением я не собираюсь. Зачем? Мне нужен учитель духовных техник. Это, наверное, единственное, что мне от нее нужно. Азами и так бы мне начала помогать, как и я ей с обретением тела. Дело тут уже не в каком-то контракте, а простой договоренности. Я чувствовал ее искренность, конечно, и мне было проще. Тут она просто тыкает пальцем в небо, но, в общем-то, опять же, я не собирался ничего нарушать. Дождь усиливался. Улыбнувшись, я создал между нами ментальный канал и отправил образы своих чувств и размышлений. Псионика позволяла передать то, что словами было передать просто невозможно. Сила разума на целые порядки упрощала общение и взаимодействие с другим человеком или иным существом. На секунду девочка-подросток дернулась, после ее глаза расширились. Полностью осмыслив мои чувства и мысли, она мягко улыбнулась. «А ты умеешь заинтересовать девушку, Тацуя-кун?» Весело засмеялась она под новую вспышку молнии. «Честно говоря, у меня были мысли обратиться к Яшира-куну или Асунитян, но это бы противоречило словам Адзисана. Я и так их нарушила уже», — резко приуныла она, но потом опять воодушевилась. «И я не хочу их вновь нарушать или уж тем более умирать. Спасибо тебе, Тацуя-кун». Древний подросток встала на колени, после чего максимально низко поклонилась, опустив лоб аж до пола. В принципе, ее точка зрения вполне понятна, воспитание тех времен не дает ей полностью пойти против воли деда, а желание жить лишь доставляло ей неимоверную муку. Тут же объявляюсь я, человек, что, в теории, может не просто сейчас помочь с духовной энергией для практически постоянного поддержания ее существования, но человек, способный помочь с физической оболочкой, хоть это и под вопросом пока. Дальше мы стали обсуждать уже саму организацию этого контракта. Так как я не обладал нужными навыками, то, по факту, мне просто нужно было не сопротивляться и позволить делать девочке-подростку все, что ей нужно было, на момент заключения контракта. Как я понял, ей нужно было создать энергетический канал между собой и мной, дабы получить эдакий насос энергии. Через него же я, если почувствую его, конечно же, смогу уже получить власть над Азами, чувствовать ее местоположение, передавать частично эмоции и мысли, хоть и очень условно, не псионика же это, а также, собственно, если очень захотеть, причинять, например, духу боль, надавив на связь, которая поддерживает духа. Если существо еще довольно сильное, то может сопротивляться и даже самолично разорвать контракт. Однако для древнего подростка, как можно понять, такой вариант был неприемлемым. В ближайшее время, кстати, лучше будет подыскать какое-то материальное вместилище для Азами. Она сказала, что оно не слишком обязательно, но это все равно, что кровать для духа, можно поспать, спрятаться под одеялом от чужих глаз. Хотя для Акиямы это и не очень обязательно, она и сама умеет, и вот в таком вот духе. Интересно это все слушать, если честно. Я определенно улавливаю схожие моменты с псионикой, но отличий намного больше. Хоть мне и довелось прочитать большую часть знаний в первых секциях, однако то, что рассказывал Азами, было слишком уникально. Сейчас в клане мало кто задумывается о том, что и как делает, работает и ладно. Тут же поднимался технический вопрос, что меня очень радовало. А то у меня даже иногда уже стали появляться мысли, что тут все работает на каких-то концепциях, сказал какую-то билиберду, и оно сработало. Не РПГ же какая-то, право слово. Заключили контракт мы уже лишь ближе к ночи, когда обговорили основные пункты. Я, понимая, что она теперь точно будет жить в моей квартире либо где-то поблизости, приоткрыл ей часть тайн, например, упомянув куб. Не все его способности, но большинство. Как ни странно, коренная жительница этого мира, которая совсем недавно воевала с порождением бездны Тян, практически не удивилась. Пока ее удивляла лишь моя духовная форма, а все остальное, и не такое видела. Инопланетянин, человек из другой вселенной, прибывший в этот мир, со сверхспособностями и умеющий менять тела как перчатки, для нее было чем-то почти нормальным. Чистый разум, если так подумать, то для посвященных моя биография особо ничего не значит. Тут происходит такая дичь, что моя страшная тайна обычный детский лепет. Аниме-мир, чему я еще удивляюсь. Уже после того, как Азами что-то нашаманило и я почувствовал на краю сознания какое-то изменение, на мгновение мне показалось, словно я занялся неплохой такой разминкой и сейчас сел отдыхать. Тело же Азами наоборот стало таким, каким оно было до того, как она пошла превозмогать появление порождения бездны Тян. Все получилось, смотря на свои руки, буквально сияло от счастья Азами. «Я буду жить, Тецуя-кун, но ты ведь и так мертва», заметил машинально я, пытаясь зацепиться, полагаясь на силу разума, за эту связь. «Нельзя такое говорить девушке, Тецуя-кун, нельзя». В общем, ситуация окончательно стабилизировалась, а проблемы решены. Я уже не делал из себя охранника, так как информация обо мне успела распространиться, из-за чего уже совершенно спокойно стал ходить в библиотеку, просто с чудовищной скоростью поглощая всю информацию из нее. По факту, первая секция отвечала исключительно за основы. Вторая секция была уже более ценной, так как показывала способы применения духовной энергии. Третья же секция этот момент углубляла, более развернуто показывая работу духовной энергии, как она проходит через энергетическую оболочку, протекает по каналам в теле и выходит, как влияет на материю и духовных существ, в частности. Более подробно были затронуты темы взаимодействия духовного тела и, внимание, ауры, которую тут могут видеть некоторые маги. Конечно же говорилось и об эмоциональном фоне, который также мог выступать в роли энергии. Честно говоря, это натолкнуло меня на множество мыслей касательно того, как мне продвинуться в псионике, учитывая, что здесь эмоции – это не просто проявление химических реакций тела, но нечто более глубинное и, пусть будет объемное. Может быть, что я стал быстрее развиваться как раз потому, что эмоции стали выступать как катализатор развития. Очень может быть, что я изначально был слегка талантливее остальных, потому что выделялся на фоне остальных более сильными эмоциями. Это как минимум многое объясняет. Да, никогда бы не подумал, что начну просвещаться в реальности, что работает на японских мультиках. У мироздания явно плохое чувство юмора. Забыл, кстати, упомянуть рассказ деда двух соседей об способностях Ешира. Да, там был пафос. Ешира серьезно смотрел в глаза старшеклассника Фуджи. «Ты знаешь, кто твоя мать?» Старик выглядел еще неважно, осунулся немного, бледноватый, взгляд не такой яркий, как обычно, но активно идет на поправку, временно одолжил ему браслет. Может, он бы и не смог особо помочь, но с регулярной терапией Асуны, очень даже. Нет, дрогнул голос Ешира. Я присутствовал при разговоре, да и Азами, но она не проявлялась. Сестра Ешира, понятное дело, тоже сидела рядом и внимательно слушала. Фуджи неожиданно хмыкнул, после чего заржал. «А ты знал, что и мы сами понятия не имеем об ее происхождении?» Обломал буквально всех дед. «Но как же?» Эмоции старшеклассника были гневными. «Твою мать, Ешира, твой отец нашел у зоны разделения», проскользнула горечь в голосе старика. Все в который раз были удивлены. «Хотя, я догадывался уже, тут эта зона как бы не источник большинства проблем. Она была ранена и могла умереть в любой момент. Твой Атеасан стал заботиться о ней, а после и ухаживать, покорив ее сердце», ностальгически улыбнулся Фуджи. «К сожалению, Аай потеряла почти всю память, и сама не знала своего происхождения. Лишь один раз я видел ее способности, Ешира. В первый и последний раз после пробуждения ее окружил ореол голубой энергии. Тогда же мы все и стали называть ее Аай, символизируя силу, которую увидели. Мы долгое время наблюдали за тобой со Суной, и лишь ты, Ешира, проявлял странности, но я и подумать не мог, что тебе удалось унаследовать столь таинственную силу в полном объеме», закончил на мистичной ноте Фуджи. «Значит, наша Акаасан была не человеком», выпучила на деда большие глаза Асуна. «Скорее всего», покивал головой старик. Атазами полыхнуло подозрением, и она, что я просто прекрасно видел через псионическое восприятие, стала изучать тела Ешира и Асуны, из-за чего первый даже рефлекторно дернулся, словно почувствовав чье-то пристальное внимание, но потом помотал головой, скинув, видимо, это на то, что разговор сам по себе стрессовый и шокирующий. «Вроде люди, ничего не понимаю», — уловил я мысли Азами. «С появлением этой связи я стал намного чаще и проще воспринимать образы девочки-подростка. Видимо, часть мыслей каким-то образом передается через тот канал. Не знаю, в республике, скорее всего, реакция была бы намного более бурная, несмотря на эмоции. Хех, Адзисан, Акаасан умерла при родах из-за меня», появилась довольно трагичная догадка у старшеклассника. «Мы не знаем, Ешира», понял, о чем подумал внук, Фуджи. «Даже если твое рождение и косвенно виновато в смерти Аитян, к тебе это не имеет никакого отношения». Ешира уже думал возразить, устроив никому ненужную истерику, но я просто положил руку ему на плечо. Повернув на меня голову, парень получил ментальный пакет моих личных размышлений на эту тему, после чего, поморщившись от резкой боли в голове, не стал разводить лишние скандалы, задумавшись над моей точкой зрения. Минуты три он просто сидел и разбирал мое мнение, пока не кивнул. «Спасибо, Ясуда-сан, без проблем», – пожал плечами, поймав благодарный взгляд Фуджи и Асуны. «Кажется, старик в первую очередь меня и пригласил послушать, так как знал, что я получил, как ни странно, довольно сильное влияние на старшеклассника. Азами мне тоже большой палец показала. На том раскрытие страшной тайны и закончилось. Если честно, я уже думал, что на том мои приключения в клане Акиима закончатся и я смогу спокойно вернуться домой, пока ночью, буквально за пару часов до отправки, перегородку открыли и я не почувствовал, как на меня кто-то лег, предварительно закрыв дверцу. Так как девочка-подросток еще не подняла взбучку и не стала как-то себя проявлять, у нее сон довольно чуткий, точно бы уведомила об наличии нарушителя, я сразу понял, что это не враг, поэтому медленно открыл глаза, увидев перед собой Акияму Мичика. Я вздохнул. «Ты знала, что я мог тебя случайно сейчас убить?» Немного язвительно спросил я. «До этого я соблюдал какие-то формальности при общении, но сейчас просто махнул рукой. Все равно уже не охранник». Женщина прижалась ко мне чуть сильнее. Сама она была в юкате, под которой, очевидно, ничего не было. В эмоциях был, несмотря на спокойное лицо, легкий азарт. В конце концов, проникла в красную зону каким-то образом, возбуждение и, что примечательно, страх. «Тацуя-кун, я прошу от тебя всего одну ночь. После этого я уйду и больше не буду появляться в твоей жизни. Таково мое слово», смотря мне в глаза, медленно сообщила она. Я прислушался к контракту, отметив, что Азами улетела куда-то погулять. Затем прислушался, что мне приходится делать довольно редко, к своим эмоциям. Возбуждения не чувствовал, хотя и эмоциональный фон стал, кажется, слегка горячее. Тональность эмоций, как минимум, немного увеличилась. Окинул под пронзительный взгляд Мичика ее тело, прижимавшееся ко мне, понимание, что скафандр есть скафандр, всего лишь оболочка. Меня взбодрила сама ситуация, но никакого желания не было. На секунду я даже подумал о том, что, наверное, могу пойти на уступки, пока Акиема сама не подала голос. Я поняла, прости. Неожиданно грустно пробормотала Мичика, видимо, по-моему, ничего не выражающему лицу поняв, что я чувствую. Для ее гордости это было уже слишком, и так на многое пошла. Женщина, неожиданно, видимо, в первую очередь для самой себя, поцеловала меня, встала, поправила свою юкату, кинула на меня последний взгляд, после чего вышла из комнаты, закрыв за собой перегородку. Через минуту появилась Азами. Увидев мой удивленный взгляд, она, немного краснея, пояснила: «Тэцуя-кун, я помню твои слова». Мой взгляд стал еще более удивленным. «Я просто подумала, что вдруг тебе...» «Ну, я понял», закатил глаза я. Ночь закончилась без происшествий и на следующее утро, собрав вещи, первым делом взял куб. Мы стояли с Асуной, Еширой и Фуджи у валуна возле защитников территории. Забавно, что они так и не пригодились. Возле нас стояла огромная толпа из Акиэм, провожая нас домой. Более сотни человек махали руками, иногда выкрикивая слова пожеланий, как Асуне с Еширо, так и мне. Мичика в толпе я не нашел. Сегодня, что удивительно, была хоть и солнечная, но довольно прохладная погода. Словно провожая нас, ветер дул в направлении прохода, даря довольно приятные ощущения. 1 июля, как-никак, жара начиналась просто ужасная. «Ясуда-сан, приходите еще на спарринг!» Услышал я выкрик Акиямы Макоты, 13-летнего мальчика, который довольно часто выходит против меня на спарринг. «Мы были бы рады увидеться с тобой еще раз, Тэцуя-кун!» Услышал я смех Акиямы Кайташи и его мини-банды. Именно он первый наехал на меня, и именно он первый проиграл мне в спарринге. «Ясуда-сан, приходите еще!» Продолжил я слышать выкрики из толпы самых разных членов клана Акиема. На мое лицо вылезла мягкая улыбка. Приятное чувство. Странно, что я смог заработать симпатию целого клана, мгновенно побеждая почти каждого из них в бою, но все равно приятно, да. Логика, в большинстве своем, у людей тут такая. Сила дружбы называется. Сильная вещь, тут ничего не скажешь. Асуна и Еширо покидали территорию потому, что полностью отказываться от простой жизни уже не могли, да и просто привыкли они к жизни вдвоем. Думаю, тот же Еширо потом может и вернуться. Дед семейства тоже собирается, дабы продолжить лечение у Асуны. Браслет он мне вернул, посчитав, что восстановился достаточно, поселиться где-то недалеко. Все вопросы он временно переложил на доверенных людей, с которыми будет поддерживать контакт. Старейшины же пусть сами варятся в своем соку, постоянно думая, что за ними наблюдает какой-нибудь предок. Фуджи в этом плане довольно сильно повезло, хотя он и сам признался, что был бы очень не против пообщаться с Азами. «Прости, старик, но от меня это не зависит, а сама древняя девочка-подросток особо не спешит показываться. Акиема-сан, когда мы уже думали уйти, из толпы неожиданно выбежала Яко собственной персоной». Под крики толпы Еширо неуверенно обнял девушку, пообещав, что как минимум раз в неделю две будет заезжать в клан. Члены клана Акиема закричали еще сильнее. В общем, пара прощалась, хотя в эмоциях еще бледноватой девушки я чувствовал следы. Неудовлетворение. Да, видимо, это уже не то, что я смогу исправить на своем уровне. Не проходит бесследно слияние С, пусть даже частичкой, порождением бездны Тян. Вернулись домой мы с улыбками на лице. Асуна и Еширо побежали к себе домой. Девушка пообещала, что продолжит носить еду так же, как и обычно. «Я, в принципе, не против. Это твоя квартира, Тэцуя-кун», подала тихий голос Азами, видя входную дверь моей квартиры. Сама она в материальном мире пока не проявлялась, видимо, опасаясь, что кто-то может открыть дверь и увидеть ее. Мой слух уловил какой-то звук в квартире, и я рефлекторно открыл дверь, не сразу осознав, что замок был выломан, и зашел. «Получите, получите, получите». Мой рот открылся. Я тупо уставился на то, как Рин своим посохом била плачущих мужиков бандитской наружности, возле которых валялся мешок, куда они уже успели положить некоторые мои вещи. «Рин-тян?» — шепотом спросил я. «Полу». «А?» — перестала, сидя на трясущемся мужике, бить посохом Рин-грабителей, повернув на меня голову. Девушка стала переводить взгляд то на ошарашенного меня, то на себя, сидящую на побитом мужике, после чего ее лицо побледнело. Сидевший на голове второго плачущего грабителя как разделал лапкой фейспалм, что бы это ни значило. «Я-я-ясуда-сан, это не то, Че что вы подумали? Я Исуда-сан, поверьте мне, не еет. Стукнула посохом по голове грабителя она, из-за чего тот потерял сознание, после чего девушка неожиданно разревелась. Я глубоко вздохнул и потер глаза, понимая, что на все это глазеет сейчас еще и Азами. Чувствую, что мне придется долго объяснять ей, что вообще происходит. Чистый разум, ну плакать-то зачем, а ведь мне ее еще успокаивать. Ну что за мир? Глава 21. После того случая ограбления я озаботился более качественными замками. Рин я был благодарен, но смущало то, что она оказалась в моей квартире быстрее меня. Сначала признавать не хотела, однако потом таки сдалась и призналась, что наложила какое-то заклинание на мою дверь. С одной стороны благодарен, а с другой стороны, чистый разум, я не хочу думать о том, что у меня появился сталкер. Очень необычный сталкер. Впрочем, сомневаюсь, что те вообще бывают нормальными, и еще сильнее я сомневаюсь, что среди них много старшеклассниц, владеющих магией. Хотя, кто их знает, в этой реальности тем более. К счастью, Азами довольно быстро обжилась в моем помещении. Заказал ей в интернет-магазине будущее вместилище. Девочка-подросток еще долго негодовала, что я купил ей в роли кровати небольшую статуэтку слона, но от подарка отказываться не стала, уже заметив, что у меня тут много чего с ними связано. Первые две недели она напитывала статуэтку своей духовной силой, а потом, в один момент, просто залезла в этот материальный предмет, практически сразу уснув. Теперь у меня возле кровати на небольшой тумбочке стоит небольшой слоник с духом. Впрочем, он был больше декоративным украшением. Уж больно Азами привыкла сама ходить. У меня были сначала мысли купить какой-нибудь браслет, дабы я мог его всегда носить с собой, однако Акиема отказалась. Ее право. Первые пару недель древний подросток привыкала даже не к помещению, а к моему обществу, хотя и где-то треть дня тратила на то, чтобы исследовать округу. Я ее на всякий случай предупредил, что лучше в чужие квартиры не залетать, а то та же квартира Ишида не выглядит так, словно она с радостью примет разных духовных сущностей. К счастью, предок клана Акиема меня послушалась, хотя и умудрилась буквально через 3 дня притащить какую-то девочку в мою квартиру. Духовную, конечно же. Если внешне я ее не узнал, то эмоционально, да, дух, что жила в квартире Ешира Ясуны. «Зэ, здравствуйте, Ясуда-сан», пискнула дух маленькой девочки лет 12 на вид, глубоко поклонившись передо мной под хихиканье Азами. Красноволосая и красноглазая, в ярко-красной юкате, это было хорошо видно, несмотря на ее призрачность. Создавалось впечатление, что она сбежала из какого-то храма. «Тэцуя-кун, она такая миленькая», — хихикала предок клана Акиема, гладя по голове. «Выходит, что соседку, духовную соседку, волосы не трогай, Азами-тян, это невежливо», — разъярилась девочка, представившаяся Ока Сузу, буквально полыхая эмоциями стыда. По словам Азами, Сузу просто стеснялась познакомиться с кумиром, который круто убил могущественного темного духа с одного удара. Об этом девочка не признавалась, конечно. «Знают о том, что я могу ощущать чужие эмоции, единицы, поэтому Ока вела себя так, словно ничего и не было, хотя девочка и часто, стоит ей прийти, что происходит уже редко, ко мне в гости, хотела передо мной поклониться. По крайней мере, так я интерпретировал ее эмоции, которые чувствовал по отношению ко мне. Сложный случай, на самом деле. Вернулся, кстати, к заработку средств через куб. Вскоре смог себе поставить кондиционер. Еще чуть позже взял ноутбук. Азами долго пыталась понять, зачем я его сразу после покупки разобрал, но потом махнула на мои странности рукой. Чуть позже предок клана Акиема стала сама как бы не больше меня пользоваться устройством, засев в интернете за просмотром сериалов. Конечно, пару часов мы тратили на занятия, Азами посвящала меня в особенности духовного развития, а я ее, псионического. Я решил попробовать обучить девочку-подростка, дабы она сама оборвала свою связь с родным телом, ибо образ внешности, того, как ты себя воспринимаешь, вещь слишком масштабная. Да и по чуть-чуть это делать просто бесполезно, стоит ей выйти из ментального транса после операции, как она вновь начнет видеть привычный образ и привыкать к нему. Тут нужно за раз оборвать все связи, а это явно не в моих силах. Естественно, Азами не сможет так просто стать псиоником. Сомневаюсь, что вообще сможет в ближайшие десятки лет. Упор я делал на развитие ментальных техник, заточенных конкретно на работу со своим сознанием. Про влияние силы разума на материальный мир или другие подобные способности я даже не заикаюсь, слишком тут много нюансов. Было бы у нее тело с необходимой мутацией и куча учителей, которые знают, что и как делать, то результат бы был быстрее, а так, такими темпами у Азами уйдет как бы не более 50 лет только на то, чтобы развить свой разум до нужной, начальной точки. Мы с этим рождаемся, чего нельзя сказать о других, так что не вариант. С другой же стороны, стать ограниченным менталистом она, теоретически, может, а там, в момент операции я постараюсь помочь. Остается вопрос только с обретением подходящего тела, но пока думать об этом рано. В остальном лето проходило буднично. Я словно выполнил какую-то сюжетную арку, что позволило мне спокойно отдохнуть, вплоть до сентября ничего не происходило. Я ходил в гости к Йошида, иногда захаживал к Йоширо Сасуне, но редко, ибо они решали свои завалы с учебой, гулял, наблюдал за своей физической формой, которая так и не ухудшилась, что меня уже даже начинало смущать, стал ради интереса с Азами смотреть и обсуждать какие-то сериалы, на всякий случай и чисто от скуки набросал пару отчетов начальству, по вечерам смотрел то, что достал куб, учил духа и сам учился, параллельно сам развиваясь с имеющейся теорией про эмоции, и даже два раза с подачи предка клана Акиима сходил в кино. Мне, если честно, не понравилось. Там еще, правда, ко мне время от времени заходила Рин, но ненадолго, на нее посыпались тесты как со стороны ее сенсея, так и со стороны учебного заведения. Девушке было не до меня. Удивительно, что она вообще не махнула на меня рукой. Симпатия ко мне и не думала куда-то исчезать. На том вроде и все. Ах, точно. Все же, одно потрясение у меня случилось. Печальное потрясение. Слоны, смотрел я на ноутбуке картинку слонов. Что с ними? Материализовались рядом со мной девочка-подросток. Она уже знала, что я считаю их прикольными. Уж ей, духу, что спит в статуэтке слона, как не знать о моей симпатии. Почему они кажутся такими обычными? Потерянно пробормотал я. Открыл новую вкладку в браузере и нашел мультяшных слонов, а не настоящих. То же самое. Тацуя-кун, тебе нехорошо? Не на шутку забеспокоилась предок клана Акиима, дотронувшись энергетической рукой до моего лба. Они уже не такие прикольные, осознал я неприлично эмоционально. Азами открыла рот, увидев такую сильную гамму чувств на моем лице. Потом еще почти 4 часа сидел в ментальном трансе, пытаясь понять, что произошло. Как ни странно, но понял. Стало даже как-то грустно. Я просто привык к чувствам, присытился ими, привык к сильным эмоциям. Для меня стали появляться и другие вещи, которые мне стали по-настоящему нравиться, та же техника. Мое сознание по чуть-чуть стало привыкать к тому, что прикольного, много. Слоны же, ну, они все еще интересные, и я определенно к ним отношусь положительно, но, это уже не то. Ощущения прикольности уже не кажутся мне настолько уникальными, как раньше. В дань традициям, конечно, я продолжу покупать да те же тапочки со слонами, однако тех чувств уже не будет. Если я не вызову их искусственно, конечно, но я еще не настолько в этом мире поехал крышей. Больше потрясений, к счастью, у меня не было вплоть до 5 сентября. Хоть сейчас и было только начало сентября, я все равно был этому безмерно рад. Жара. Мне она не нравилась, совершенно не нравилась. Бороться у меня с ней получалось лишь благодаря кондиционеру, который я включал едва ли не каждый час. Еще помогал Азами, иногда складывая вспомогательные жесты для создания техник, направляющие на меня порывы воздуха. Было приятно, но недолго. У предка клана Акиима духовной энергии было немного. В частности, потому, что у меня ее почти не было, а со своими запасами у нее проблемы по понятным причинам. Она-то дух, не чувствовала моих неудобств. А вот мне, девочка-подросток сказала, что может попробовать реализовать пару печатей в квартире, которые начнут сами регулировать температуру, но с ее теперешним уровнем сил проект может затянуться аж до следующего года. Я, конечно, сказал, что подожду. Сейчас же было хорошо. На улице вечерело, шел легкий дождь. Поскорее бы уже стало еще прохладнее, однако даже так, я уже счастлив. Особенно приятно выйти на балкон вечером и просто подышать относительно свежим воздухом. Повернул я голову назад. Входная дверь открылась и на кухню быстро забежала Азами с белой кошкой на руках. Азамитян, непонимающе смотрю я на комок шерсти в ее руках. Иногда древний подросток выходит погулять. Погода ей понравилась, она все равно промокнуть не может, если не проявится в материальном мире, да и так может при желании моментально высохнуть, поэтому она пошла прогуляться. За 2 месяца, что она у меня уже прожила, я полностью привык к этому. В целом, неспешный темп жизни нравился как Азами, прожившей уже сотни лет, так и мне. Никуда не спешим, во всяком случае. Тэты Суякун, а она умирает. Протянула мне кошку девочка-подросток, грязная, в крови. Хвост был каким-то неестественно кривым, один глаз прикрыт, не самая приятная картина. А ничего, что я чувствую от нее энергетические колебания. Интересуюсь, телекинезом притягивая из тумбочки целительский браслет, который аккуратно надел на мордочку кошки. К принцессе и ее охраннику я тоже пару раз заходил, хотя как-то особо много мы не общаемся, просто нет общих интересов, да и у них своих дел хватает. Еще и стал чувствовать от охранника по отношению ко мне легкую, едва заметную неприязнь и ревность к Еве. Влюбился в свою принцессу-защитник. Впрочем, не вижу в этом ничего странного. Мы должны ей помочь. Это же кошечка. Словно само собой разумеющееся заявила предок клана Акиима. Нет, ну, так-то, она в чем-то права. Кивнув, я взял кошку и понес в квартиру ближайшей целительницы, Евы. Наверное, стоило бы обратиться к Асуне, но у принцессы, как показали наблюдения, способности более целительские. Жертве безумного генетика могло бы быть, например, намного проще снять проклятие, с чем возникли бы проблемы у Евы, но у принцессы есть преимущество в виде более качественного и быстрого исцеления именно что физического тела, а это сейчас и было нужно. К счастью, так как уже был вечер, дома семейная пара была. Дверь мне открыл Ричард. «И зачем ты при?» Сразу нахмурился он, но обратил внимание на раненую кошку. Видимо, он от нее тоже почувствовал что-то странное, поэтому нахмурился еще больше, над чем-то задумавшись. «Проклятие!» «Ладно, проходи», вздохнул мужчина, отойдя от двери, но продолжая буравить комок шерсти пронзительным взглядом. Кивнув, я вошел в квартиру, застав картину того, как бывшая принцесса, улыбаясь, качала в руках своего ребенка. Ева, кстати, рассказывала, что назвала сына Альвином, хотя по документам он Акикацу. Тэцуя-кун, здравствуй. Мягко улыбнулась принцесса. Чите. Тут ее взгляд упал на кошку и она, не желая повышать голос, чтобы не разбудить ребенка, поманила меня рукой. Я подошел, протянул уже слабо дышащую кошку, думаю, если бы не браслет, то она бы уже умерла, Еве и она, нахмурившись, выпустила из руки зеленое свечение. В эмоциях принцессы проскочил гнев. Ну да, кто-то избил кошку до полусмерти. Не могу сказать, что полностью разделяю чувства той же Азами и Евы в полной мере, но тем не менее, хотя, наличие энергетических колебаний все усложняет. Ассоциативные цепочки же заставляют меня устало вздохнуть. Кошка же тем временем начала восстанавливаться прямо на глазах. Кажется, даже на секунду придя в сознание, мутным, но, чему я совершенно не удивлен, вполне осознанным взглядом обратив внимание на меня и принцессу, после чего вновь потеряла сознание. Она, магическое животное, наверное, она странная, Тэцуя-кун, подтвердила только что мои самые страшные мысли Ева, хмуря брови. Ричард уже вошел в комнату и продолжал буравить меня и кошку взглядом, при этом слушая свою принцессу. Ее регенерация, несмотря даже на браслет, просто чудовищно. Я ей помогла и дала энергию жизни, Тэцуя-кун. К завтрашнему утру, с браслетом и такой регенерацией она уже должна встать на ноги, а через пару дней и вовсе полностью восстановится. Спасибо, Аки-сан, слегка поклонившись, принял я кошку в руки. Вслух я не обращался к Еве и Ричарду по их настоящим именам. Тут они были Аки-катоми и Аки-кинджи. В принципе, такая же ситуация и у Ишида, он тоже не японец, однако ходит с японским именем, предпочитая не называть настоящее. Тэцуя-кун, ты можешь обратиться к нам в любой момент, покачала головой принцесса. И не слушай бурчания Ри. Кинджи, поправилась под недовольным взглядом девушка, что все еще не смогла привыкнуть к новым именам. Или, точнее, обращаться по новым именам. Если хочешь, то можешь в воскресенье отправиться с нами в парк. Как ты смотришь на это? Немного неожиданное предложение. Да и в эмоциях Ричарда столько гнева и негодования вспыхнуло. Хех, кажется, я понял. Охранник думал устроить свидание, на что немного наивная принцесса сразу согласилась, толком не поняв контекста предложения. Я еще хочу позвать остальных соседей на этаже, Тецуя-кун, неожиданно как для охранника, так и для меня, добавила Ева, немного подумав. Ребенка оставлю няньке, хоть познакомимся все получше. Видимо, теперь просто бесполезно отказываться. Если так я еще мог пойти на уступки, позволив Ричарду устроить свидание, то сейчас какой в этом смысл? Да и против прогулки не имею ничего против. Как раз Азами предлагала где-то полмесяца назад пойти или в зоопарк, или просто в парк какой-нибудь. Тогда как-то не получилось, ну а потом мы махнули на это рукой. Сейчас же, почему бы и нет? Да, я приду, Аки-сан, кивнул с улыбкой я. Лицо охранника стало совсем кислым. Может, намекнуть ему, что его принцесса и так чувствует симпатию по отношению к нему. Хотя, нет, все же, это момент слишком уж личный. Попрощавшись с соседями, удобно иметь абсурдно сильного целителя в соседях, я вернулся домой и закрыл на замок квартиру. Азами сразу появилась возле меня. Магия – это читерство. Выдала завистливо она сразу, проявившись в материальном мире. Предок клана Акиима пошла за мной, но просто скрывалась. Она стала много сидеть в интернете, поэтому познакомилась с довольно большим количеством необычных слов. И да, насчет читерства я с ней полностью согласен. Влияние магической энергии на материальный мир намного более сильное, чем у духовной энергии. Тем не менее, как я понял, духовную силу проще развивать, да и пользователей этой энергии намного больше в мире, чем пользователей магической энергии. Уверен, что, если бы не это, то маги могли бы уже доминировать в этом мире. Ну, еще не учитывая огромное количество всяких разных сверхъестественных существ. Историческое подтверждение того, что первые охотники на духов изначально родились в этом мире, когда первые маги, чужаки, что, по словам Азами, любви тоже не добавляет, а также то, что маги не могут с такой же эффективностью разбираться с духами. Не потому, что слабее, а потому, что охотники на духов, как это ни парадоксально, просто в этом лучше разбираются. «Завидуешь?» – приподнял бровь я, положив кошку в коробку. Предварительно я постелил в ней белое, чистое полотенце, поэтому она чувствовать должна там себя комфортно. Немного подумав, в холодильнике взял сосиску и положил в небольшое блюдечко возле коробки. Конечно же, делал я все это телекинезом, держа кошку в руках. «Я?» – возмутилась девочка-подросток, наблюдавшая за моими манипуляциями. Уже привыкла, но ее все равно поражает сила моего телекинеза. Да я сам удивлен, если честно, что стал расти в силе и контроле. Хоть и стал активно заниматься, да и какая-то теория у меня появилась, но все равно, да никогда. Я скептически поднял бровь, создал между нами ментальный канал и отправил ей образ проскочившей зависти. Девочка покраснела, возмущенно поджав губы. «Ты можешь хотя бы сделать вид, что все мои мысли для тебя не открытая книга». Начала стыдливо бурчать она. «Извращенные способности. У вас там все извращенцы. У девушки должна быть загадка, а ты?»